Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет! Оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище. Петухи во фригийских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали, и немцы попросили пощады. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как 6-дюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен, повержен в прах, он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе, видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов. В течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены», — сказали гады. «Мы побеждены», — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на рахитиков, демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань с женскими голосами в темноте, словом. Оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать? «Умигать не в помигушке игать», — вдруг картавя сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Найтурс. Он был в странной форме, на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком. «Вы в раю, полковник?» — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывал человек наяву. «В гаю!» — ответил Найтур с голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах. Как странно!» — заговорил Турбин. «Я думал, что рай — это так, мечтание человеческое. И какая странная форма! Вы позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?» «Они в бригаде крестоносцев тепереча, господин доктор», — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении. Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязывавшему смертельную рану Жилина ныне, были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Найтурса. Чисты, бездонны, освещены изнутри. Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку! Женские глаза! Но куда ж им до глаз вахмистра? «Как же вы?» — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. «Как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики!» «Верите слову, господин доктор», — загудел виолончельным басом Жилин вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце. «Прямо-таки всем эскадроном, в конном строю и подошли. Гармоника, опять же. Оно, верно, неудобно, там сами изволите знать. Чистота, полы церковные. Ну, поражался Турбин. Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю, так и так, второй эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно. Где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам вахмистр скромно кашлянул в кулак. Думаю. А ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери. Потому сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и вахмистр смущенно почесал затылок. Бабы, говоря по секрету, кое-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу, мол, баб-то турните временно, а там видно будет, пущай пока до выяснения обстоятельства за облаками посидят. Апостол Петр хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами с зыркой вижу я, что баб-то он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю, полная засыпь всему эскадрону. «Эге, — говорит, — вы что ж, с бабами?» — головой покачал. «Так точно говорю, но, — говорю, — не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол». «Ну нет, — говорит, — вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте». «А? Что прикажете делать? Добродушный старикан? Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно!» И вахмистр хитро подмигнул. «Это верно». Вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные-черные, и родинки на правой щеке матовой смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, а вахмистр продолжал. «Нутис, сейчас это он и говорит, доложим». Отправился, вернулся и сообщает. «Ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась. Невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка». «Обождать, — говорит апостол Петр, — потребуется. Однако ждали мы не более минуты. Гляжу. Подъезжает». Вахмистр указал на молчащего и горделивого Найтурса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму. «Господин эскадронный командир рысью на Тушинском воре, а за ним немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю». Тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение. Как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот. Радостный, славный секрет. Потом оправился и продолжал. Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит. «Ну, тепереча, грит, все. И сейчас дверь настежь, и, пожалуйте, — говорит, — справа по три. Дунька, Дунька, Дунька-я, Дунька-ягода моя!» Зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов и заиграла итальянская гармоника. «Под ноги!» — закричали на разные голоса взводные. «Ех, Дуня, Дуня, Дунь, Дуня, полюби, Дуня, меня!» И замер хор вдали. «С бабами!» — так и вперлись, — ахнул Турбин. Вахмистер рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками. «Господи, боже мой, господин доктор! Место-то! Место-то там! Ведь видимо-невидимо! Чистота!» По первому обозрению, говоря, 5 корпусов еще можно поставить, и с запасными эскадронами. Да что 5? 10? Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно. Я и говорю, а разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое? Потому оригинально, звезды красные, облака красные в цвет наших чикчир отливают. А это, говорит апостол Петр, для большевиков, с перекопу которые... «Какого перекопу, тщетно напрягая свой бедный земной ум?» — спросил Турбин. «А это, ваше благородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда брали перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приему им подготовили». «Большевиков?» — смутилась душа Турбина. «Путаете вы что-то, Жилин? Не может быть, не пустят их туда». «Господин доктор, сам так думал, сам. Смутился и спрашиваю Господа Бога. Бога?» «Ой, Жилин, не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно». «Какой же он такой?» Глаза Жилина испустили лучи и гордо утончились черты лица. «Убейте, объяснить не могу. Лик осиянный, а какой, не поймешь. Бывает, взглянешь и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что ж это такое, а потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну уж, а как говорит, такая радость, и сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Да нет, не голубой, Вахмистр подумал. «Не могу знать. Верст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот, я и докладываю». «Как же так, — говорю, — господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, вишь, какие казармы взбодрил». «Ну, не верят», — спрашивает. «Истинный Бог, — говорю, — а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте Богу, этакие слова. Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это, я думаю, дурак ему докладываю, когда он лучше меня знает? Однако любопытно, что он такое скажет, а он и говорит». «Ну, не верят, — говорит. — Что ж поделаешь, пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, — говорит, — тоже. Да и им, — говорит, — то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит. А поступки у вас у всех одинаковые. Сейчас друг друга за глотку. А что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать. Все вы у меня, Жилин, одинаковые, в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий поймет. А ты, в общем, Жилин, — говорит, — этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй». «Кругло объяснил, господин доктор, а? Попы-то я говорю, а он и рукой махнул. Ты мне, — говорит, — Жилин, — про попов лучше не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы». «Да говорю, уволь ты их, господи, вчистую, чем дармоедов-то тебе кормить? Жалко, Жилин, вот в чем штука-то, — говорит». Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне: «Жилин! Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?» Жилин приветно махнул рукой, ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним вместо Жилина был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон подтек теперь ровный, без сновидений. Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видно предшествовал ей некий корявый мужичонка в гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки, затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей, и в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах, во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой, ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюры. Его не было вовсе. Это миф столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне. Но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге. Ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это было очень просто. Была бы кутерьма, люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более не менее, как из австрийской армии. Да что вы, уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами. Своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедля, ни секунды назвали изменником. И поделом, ну уж это я не знаю. А затем с этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались и начали уходить освещенные сотнями огней поезда с города первого пассажирского в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы, уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги, рвались и на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно слово «петлюра». «Петлюра! Петлюра!» — запрыгало со стен с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему. «Петура!» Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили и фонарики сияли. Не безобразничать! Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. «Вильгельм! Вильгельм! Вчера убили трех немцев! Боже, немцы уходят, вы знаете! Троцкого арестовали рабочие в Москве! Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили!» Петлюра послал посольство в Париж опять. «Вильгельм! Черные сингалезы в Одессе! Неизвестное таинственное имя, консул Энно! Одесса, Одесса, генерал Деникин, опять Вильгельм! Немцы уйдут, французы придут, большевики придут, батенька! Кипун вам на язык, батюшка!» У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. «Эта штука!» — Петлюра послал посольство к большевикам. «Это еще лучше штука!» «Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петура!» Никто. Ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петура на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий. Хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата. Каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра». Желает ее Украину завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город.